Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Кочеткова. Александр Сергеевич Кочетков. Русский советский поэт, переводчик и автор пьес. Родился он 12 мая по старому стилю 1900 года в поселке Лосиный остров Московской губернии Российской империи, ныне территории города Москвы. Его родители были обыкновенными рабочими и учили своего Сашу только хорошему, потому он вырос достойным сыном своего времени. В раннем детстве Саша мечтал стать путешественником. Немного повзрослев, он отправился в школу, где ему предстояло освоить азы гуманитарных и точных наук. Во время учебы он проявлял больший интерес к литературе, искусству и музыке. Любил слушать, как декламируют стихи известных поэтов его первая учительница. После окончания школы Александр решился поступить в Лосино-Островскую гимназию. Там он стал писать стихи, на которые его вдохновила белокурая девочка, сидящая рядом. Это и была его первая влюбленность, о которой он позже писал в своем авторском дневнике. Правда, это были только лишь наброски, так сказать, проба пера, и до серьезного стихосложения на тот момент автор еще не дошел. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Свой первый трепет соловьиный». Свой первый трепет соловьиный я поверял ее струне, и ради нежной мандолины подруга улыбнулась мне, а мне казалось недостойной неизощренная хвала и песня робкая нестройной и безотзывной ночи мгла искусством стройного напева я нынче славен и счастлив, и мне порою внемлет дева, блаженно руки заломив. Но я грущу о давнем мире, когда в пылу иной весны у сердца было лишь четыре нестройно плачущих струны. Стихотворение «Ласточки под кровлей черепичной». Ласточки под кровлей черепичной чуть журчат, стрекочут тополя, деловит на оси привычной поворачивается земля, и покорны медленному кругу не спеша струятся в полусне воды к морю, ласточки друг к другу, сердце к смерти, тополя к луне. Стихотворение «Твои глаза». Твои глаза всегда угрюмы, но полыхающей игрой проникновение свежей думы перебегает в них порой. Так сквозь засовы туч тяжелых, замкнувших в полночь небосвод, вдруг проструится звездный сполох, и хвойный ветер полыхнет. В 1917 году Александр Кочетков окончил Лосино-Островскую гимназию и поступил на филологический факультет МГУ. Однако вскоре был мобилизован в Красную армию, в которой служил и воевал на фронтах гражданской войны около 2 лет, до конца 1919 года. Как упоминалось ранее, писать стихи Александр Кочетков начал в юные годы, а в 17 лет стал учеником поэтессы Веры Меркурьевой. Затем завел дружеское знакомство с поэтом Вячеславом Ивановым, о чем Вячеслав Иванович позднее писал так. «В 1921 году я узнал милого, прекрасного и даже удивительного Сашу Кочеткова». Стихотворение «Все смолкнет». Все смолкнет, страсть, тоска, утрата, о дне томящем не жалей, всех позже смолкнет соловей, всех слаще песни у заката. Стихотворение «Нежность». И снежинки, влетевшие в столб чужого огня, к человеческой нежности возвращают меня, и в ручье, вечно плещущем непостижно куда, человеческой нежности раскололась звезда, и в туман убегающим молодым голосам с человеческой нежностью откликаюсь я сам, не мечту ли уходящую с каждым смеркнувшим днем, человеческой нежностью безрассудно зовем. Стихотворение «Романс». Не роковая кровь, ни жалость, ни желание, ревнивая тоска повинна лишь в одном. Хочу тебя увлечь в последнее молчание, в последний сон души и уничтожить в нем. А ты стремишься прочь, любовно приникая, ты гонишь мой порыв, зовя себя моей. Тоскую по тебе, как глубина морская, по легким парусам, кренящимся над ней. После демобилизации из Красной Армии и окончания МГУ Александр Кочетков в разное время трудился библиотекарем на Северном Кавказе, в МОПРе, Международной организации помощи борцам революции, и литературным консультантом. Но всегда, да при всех порой весьма трудных моментах жизни, продолжался его главный труд – труд над стихом. Однако время было такое, что его поэзия была, так сказать, не совсем востребована при тогдашней власти, и, видя, как ее карательные органы расправляются со многими поэтами, он практически не печатался. Продолжатель классических традиций русского стиха Александр Кочетков казался некоторым поэтам и критикам того времени этаким архаистом. Добротное и основательное принималось за отсталое и за скорузлое. Единственная прижизненная публикация авторских стихотворений поэта Александра Кочеткова состоялась в 1926 году во Владикавказском альманахе «Золотая зурна». И еще нужно добавить, что в 1927 году в издательстве «Радуга» вышла небольшая книжка его стихов для детей с названием «Мороз». Единственный его опыт в таком жанре. Стихотворение «12 элегий», часть третья. Букет жасмина на столе моем благословляет одинокий дом, пускай душа блаженством не согрета, он ей несет весь пыл, все буйство лета. Не знаю, чьей участливой рукой зажжен жасмина праздник восковой, залог, быть может, нежности таимой, но он подарен не рукой любимой, благоуханием светлым окружен. Вдыхаю мир, как облако, как сон. В тебе благословенная отрада, нет примеси губительного яда. Мятежная тоска тебе чужда, о, в этом облаке остаться б навсегда. Стихотворение «12 элегий», часть седьмая. В воздушном море облако плывет, что движет им, куда стремит полет, где поднебесное его жилище, всего земного радостней и чище. Оно подобно в тихой вышине от неба оторвавшейся волне, скользит в долине тень его живая, с холма на холм легко переплывая, то нежно обнимая гребни гор, то опускаясь в луговой простор. Любому сердцу и любому саду равно дарит любовную прохладу посланница бесстрастной высоты, Не так же ли мой стих ласкаешь землю ты? Стихотворение «12 элегий», часть 10. Поет природа, все шумит кругом, пахучий ветер залетает в дом, перед балконом липа вековая, дремотные мечтания навевая, качается в торжественном цвету, ее пыльца дымится на лету, могучая листва звенит протяжно, а ветви машут медленно и важно. Что ж, разве липа сетовать должна о том, что отгорит ее весна? Цветет, к чему ей горькая наука, что на земле всесильна лишь разлука? Нет, в этот свой неповторимый час она волшебно покоряет нас. А после остов под сыпучим снегом приникнет памятью к давно угасшим негам. Примерно с начала 1930-х годов Александр Сергеевич Кочетков стал заниматься переводами и начал активно и плодотворно печататься как переводчик поэзии и прозы с европейских и восточных языков. Среди многочисленных и талантливых его переводов можно назвать произведения таких авторов, как Шиллер, Корнель, Расин, Беранже, Франк, Арним, Брентано, Хафиз, Анвари, Фаррух, Гидаш, Вафа, Антала, а также грузинских, прибалтийских и других поэтов. Нужно заметить, что Александр Кочетков отдал немало сил и таланта высокому искусству поэтического перевода. Ну и еще в конце 1930-х, начале 40-х годов у Александра Кочеткова были опубликованы и даже поставлены на сценах театров три пьесы в стихах. Пьеса «Коперник» шла на сцене театра Московского планетария и пьесы «Вольные фламандцы» в соавторстве с Сергеем Шервинским и «Надежда Дурова» в соавторстве с Константином Липскеровым. Стихотворение «О, как горька тоской мгновений!» О, как горька тоской мгновений, как и вечной мукой солона моих последних вожделений, из бездны вставшая волна, отягчена нездешним жаром, жадна безвестной глубиной, она виски мои недаром спалила страстью ледяной. В провалах смерти неминучей, в теснинах пагубного зла, она нашла свой вздох певучий, свой сладкий голос обрела. Стихотворение «Не верю я пророчествам». Не верю я пророчествам, звучавшим мне не раз, что будет одиночеством мой горек смертный час, когда бочами смертными не завладел тот сон, друзьями неприметными я вечно окружен. Коль будет утро чистое, протянет навсегда мне перышко огнистое, рассветная звезда. Пробьет ли час мой взоркую дневную тишину, под смех за переборкою беспечно я усну. Придет ли срок, назначенный в вечерней звонкой мгле, журчанием гнезд укаченный приникну я к земле. Коль будет ночь угрюмая, сверчку со мной не спать, и я забудусь, думая, что день придет опять. А страшная любимая, весь горький пыл земной, уйдут в невозвратимое задолго предо мной. Пожалуй, наиболее и весьма широко известным авторским произведением поэта Александра Сергеевича Кочеткова является его стихотворение, которое ныне имеет название «Баллада о прокуренном вагоне». более известные построчки «С любимыми не расставайтесь». Произведение было написано в 1932 году, но впервые опубликовано лишь в году 1966 в межавторском сборнике «День поэзии». Ну а широкую популярность стихотворение приобрело благодаря тому, что прозвучало в кинофильме режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». О том, как появилось это стихотворение, рассказала жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева в оставшихся после ее смерти и до сих пор не опубликованных записках. Лето 1932 года мы проводили в Ставрополе у моего отца. Осенью Александр Сергеевич уезжал раньше, а я должна была приехать в Москву позднее. Билет был уже куплен. Ставропольская ветка до станции Кавказской, там на прямой поезд Сочи-Москва. Расставаться было трудно, и накануне отъезда мы решили продать билет и хоть на 3 дня отсрочить отъезд. Эти дни были для нас как подарок судьбы, но закончилась отсрочка, ехать было необходимо. Опять был куплен билет, и Александр Сергеевич уехал. В Москве у друзей, которых он извещал о первом дне приезда, его появление было принято как чудо воскрешения, так как его считали погибшим в страшном крушении, которое произошло с сочинским поездом на станции Люблино-Дачное. Александр Сергеевич избежал гибели, потому что продал билет на этот поезд и задержался в Ставрополе. В самом первом же письме, которое я получил от него из Москвы, было стихотворение «Вагон». От себя же я хочу добавить, что первую свою долю популярности это еще не опубликованное нигде стихотворение получило в годы Великой Отечественной войны. Многие его переписывали по памяти от руки и пересказывали наизусть. Стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне». Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива, с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставание будет встреча. Не забывай меня, любимый, за расставание будет встреча. Вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс в млечный дым, я за тебя молиться стану, чтобы не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал, когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал, нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила. Вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Явный мир поэт Александр Сергеевич Кочетков покинул 1 мая 1953 года. Он скончался, не дожив нескольких дней, до своего 53-летия. Тело поэта было кремировано, урна с прахом покоилась в колумбарии Донского кладбища города Москвы. Однако потом долгие годы захоронения считалось утерянным. К 2014 году, когда оно было обнаружено членами общества некрополистов, урна с прахом поэта за стеклом рассыпалась, надпись «Поэт Александр Сергеевич Кочетков» едва читалась. В настоящее время на нише установлена плита с портретом поэта и строками из его самого известного стихотворения. Несколько слов о посмертных изданиях произведений поэта. Чуть более чем через 10 лет после его смерти, в 1966 году, в издании «День поэзии» был опубликован цикл лирических стихотворений Александра Кочеткова. Почти через 20 лет, в 1974 году, в издательстве «Советский писатель» отдельной книгой вышло самое крупное его произведение «Драма в стихах. Николай Коперник». Затем были опубликованы две его одноактные пьесы «Голова Гомера» о Рембрандте в журнале «Смена» и «Аделаида Граббе» о Бетховене в журнале «Памир», а также вышли подборки его стихотворений в изданиях «Памир» и «Литературная Грузия». В 1985 году стараниями Льва Озерова, литератора и ценителя творчества поэта Кочеткова, в издательстве «Советский писатель» вышла книга произведений поэта «С любимыми не расставайтесь» – стихотворения и поэмы, куда вошла избранная лирика поэта Кочеткова, все ранее упомянутые пьесы и поэмы «Отрочество», «За утром», «Памяти поэта» и «Деревья». В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Александра Сергеевича Кочеткова прозвучит стихотворение «Земля». Земля, когда грудь задохнется отчаянием едким, как дым, повей из родного колодца в нее шелестящим ночным дождем пролетающих молний пером не алмазное брось, и грохотом дом мой наполни, и мраком, и ветром насквозь, корнями в родник потаенный, в незримые звезды лицом, раздвинь потолок закопченный сиреневым буйным кустом, неслыханных песен потребуй, к блаженству меня приневоль, глазами, в которых все небо, руками, в которых вся боль. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.